утренней темноте. И в этом хлеву, в этой тьме рождается божественное дитя, сознание своего «я», самосознание. Два рода людей узнают это божественное дитя и преклоняются перед ним. Первые – простые, необразованные, неграмотные люди, которые еще не знают сомнений интеллекта и живут в гармонии с природой, например, пастухи. Вторые – знающие, посвященные, которые уже прошли долгий путь интеллекта, преодолели свою прежнюю склонность к умственным успехам и научились смотреть на вещи внутренним зрением, наподобие мудрецов и мистиков Востока. Религиозные символы новой эпохи – рыба и дева, два дополняющих знака. Сын Бога выбирает своих помощников среди рыбаков. Он платит свой земной налог золотой монетой, которую берет изо рта рыбы. Он черпает пищу своего учения из этих двух знаков, и его слушают люди разного уровня. Духовно пробудившиеся, достигшие пятого уровня, духовного плана, эти 5000 слышат все его учение. Две рыбы и 5 хлебов, 5 зерен пшеницы на колос в руке девы в ее символическом представлении. И даже эти 5000 не могут вполне принять его высшие идеи даже в течение всей эпохи. Из пищи, данной им, осталось 12 корзин, полных остатков. Это значит, что человечество должно узнавать тайны сущности в каждом проявлении 12 знаков зодиака. Чтобы понять эти высокие истины, человечеству нужно 12 эпох, 12 веков, то есть полный космический год, 25000 земных лет. Всех тех, кто может подняться до 4-го плана сознания, 4000, Сын Бога наделяет не всеми истинами 2 знаков зодиака в виде пищи, но только несколькими рыбами и 5 караваями. Но даже нескольких идей слишком много для этих людей, и остается 7 корзин остатков. Материалисты должны сначала узнать тайны 7 планов или планет, прежде чем они будут готовы для космических истин сущности. Знак рыб принадлежит к водяному треугольнику, поэтому в данную эпоху человечество должно победить воду водой. И я с удивлением увидела машины, с помощью которых люди использовали силу воды, превращенной в пар. Я увидела огромные корабли, как города, пересекающие море с огромной скоростью. В медицине тоже главенствует вода как метод лечения. Я вижу везде купальни и лечебные ванны, в которых используется вода всех видов. Солевые ванны, грязевые, горячие, холодные ванны, компрессы и еще много других применений воды для лечения физических болезней. Люди лечатся даже росой, гуляя босиком по мокрой траве. К концу эры, когда весенняя точка приближается к созвездию Водолея, люди делают технические открытия и изобретения, основанные на энергии волн. Это одно из ранних проявлений новой эры в технических достижениях. Излучение Водолея не знает границ, сметает все препятствия на своем пути и обнаруживает себя в социальных теориях. В конце эры рыб эти новые энергии вызывают великие революции там, где люди наиболее сильно реагируют на них. Я видела тысячи людей правящего класса в тюрьмах, и дух новой эры убивает бесчисленное множество людей высшего класса. Когда энергия Водолея достигает полной силы, великий учитель этой эпохи уничтожает все границы между 3 главными религиями. Своей собственной личностью он доказывает, что внутренняя сердцевина, ядро всех религий, одна и та же истина, один и тот же Бог. Границы между религией и наукой тоже исчезают, так как люди открывают, что все, даже материя, есть движение волн. Они узнают, что различие между проявлениями духа и материи – это только различие в чистоте, тогда как по сути своей все есть только проявление одного единственного первичного источника всего.